В. Ольден. Предшественник Нансена. «Вы верите, что Нансен открыл Северный полюс?» — спросил я старого моряка, моего приятеля, когда интересная весть разнеслась по Европе. Он уклонился от прямого ответа и небрежно заметил. «Если Нансен и добрался до полюса, то, во всяком случае, не прежде всех». «Странно, друг мой. По-вашему, у Нансена были предшественники? Почему же они не рассказали ничего, вернувшись домой?» «Нисколько не странно», — отвечал моряк. «Разве можно обо всем рассказывать? Вы думаете, мало на свете людей, которые видели собственными глазами морскую змею? Не очень лестно, когда всякая встречная газета выбранит вас. Вот все и молчат по возможности. Никто все равно не поверит. Ну, если, например, я скажу вам, что я единственный оставшийся в живых из команды китоловного судна, проживший на Северном полюсе почти неделю. Что вы на это скажете? Поверите или нет?» «Не могу ничего ответить, пока не узнаю подробностей». «Для вас я, пожалуй, сделаю исключение», — ответил мой приятель. «И расскажу, как я и шестеро других людей открыли Северный полюс 29 лет тому назад. Хотя я и не думаю, что вы мне поверите», — добавил он. «Ну, слушайте. Мы вышли на шхуне «Марта Уильямс» из Нью-Бедфорда в Соединенных Штатах в Северный Ледовитый океан на ловлю китов. Судно было в 550 тонн. Я занимал на нем место штурмана. Капитан наш, Билл Шаттук, пользовался славой ловкого командира, у которого комар носа не подточит. В Вальпараисо мы пристали за картофелем, в Сан-Франциско за водой и пришли в китовые места к северу от Берингового пролива в половине июня. Китоловных судов там оказался целый флот, но добычи было мало. Лето стояло жаркое, и киты, вероятно, ушли дальше, на север, вместо того, чтобы поджидать нас на месте. Целый месяц мы прошатались в этих водах и нашли только одного, да и то жалкого. Наконец, надоело. Некоторые шхуны пошли обратно на юг, а большинство — к северо-востоку. Наш капитан вздумал отделиться от всех и направился на северо-запад. Льдов не было видно нигде, и решение капитана не могло вызвать никаких подозрений. Хотя, как оказалось впоследствии, он неожиданно сошел с ума. 12 дней шли мы на северо-запад под ровным южным ветром, не встретив ни одного кита. В море стали попадаться плавучие ледяные горы, и я думал, что капитан повернет обратно. Но у него на уме было иное. Он держал теперь прямо на север и объявил, что намерен пройти к Северному полюсу, а оттуда в Атлантический океан. Для этого нам понадобится не более 2 недель, если продержится ветер. А открытием Северного полюса мы наживем вдвое больше денег, чем если бы переполнили судно китовым жиром. Я промолчал, потому что моей обязанностью было исполнять приказания, а не рассуждать. Через 8,5 суток нас прищемили изрядные ледяные горы. Вся передняя часть судна до самой грот мачты превратилась в тонкий слой щепок. Я едва успел выскочить на палубу, когда оставшиеся на корме 5 человек команды и капитан спустили лодку. Через минуту мы отчалили, а еще через несколько минут увидели, как останки Марты Уильямс медленно опустились на дно. Вы, вероятно, думаете, что после этого старик Шаттук отказался от фантазии открыть Северный полюс и постарался прийти к берегам Сибири, где мы могли встретить туземцев или русских купцов. Но нет, куда там? Он хладнокровно отдал приказание держать прямо на полюс. Развернули паруса, народу было немного, лодка хорошая, и весело полетели вперед, насколько могут быть веселы добрые матросы, когда табак давно вышел и нечего будет курить в продолжении нескольких недель. На 2-е сутки мы попали в какой-то пролив и увидели с одной стороны ледяные горы, а с другой — высокий скалистый берег. Жители заметили нас и уже стояли в ожидании на прибрежном утесе, с любопытством поглядывая, как мы причаливали и выходили на землю. Человек 30 мужчин, женщин и детей окружили нас и приветствовали. Добродушные они были ребята. Сейчас провели нас в свои снеговые пещеры и накормили рыбьим жиром, какой-то морской травой и рыбой. Наевшись до тошноты, старый шаттук вынул секстант и принялся за наблюдение. Мы находимся в такой-то точке земного шара, где ни долготы, ни широты нет, объявил он нам, окончив исследование. На Северном полюсе! Мы сделали величайшее открытие. Нам принадлежит честь, которой добивались многие. Затем он наклонился и принялся отыскивать кончик земной оси. Видя, что старик рассматривает землю и чего-то ищет, туземцы повели нас на вершину острова и показали нечто вроде кресла, вырезанного из каменной глыбы. Через матроса Джексона, датчанина, они объяснили, что с этим креслом у них связаны какие-то священные понятия, и никто не помнит, сколько времени оно тут стоит. «Отлично!» — объявляет вдруг безумный старик. «Это-то и есть Северный полюс, и я беру его в свое владение! Да здравствуют североамериканские Соединенные Штаты и капитан Билл Шаттук!» С этими словами он усаживается на первобытное кресло и отдает нам приказание обращаться вокруг него. Видите ли, так как мы находились на Северном полюсе, то солнце действительно обращалось вокруг нас, как вращаются иногда улицы, когда выпьешь лишнее. На 6 месяцев солнце уходило отдыхать, как сообщили нам туземцы. Но другие 6 месяцев оно разгуливало на 10 градусов над горизонтом, не делая даже вида, что хочет закатиться. Вот капитан Шаттук, сильно рехнувшись, и вообразил, что если солнце вокруг него обращается, то подавно обязаны и мы. Уселся он на каменный трон и раздал приказание. Мне, как старшему, велено было занять первое место, отступя на 10 футов от полюса. Остальные матросы должны были расположиться по очереди дальше, на 5 футов расстояния друг за другом. Туземцам капитан объявил, что пока они еще не нужны, но когда первые планеты выбьются из сил, тогда он заставит и их исполнять астрономические обязанности. Нечего делать. Пришлось обращаться. Мы должны были ходить вокруг старика слева направо, со скоростью 3 узлов, хотя молодцам, которых он поставил на дальние орбиты, приходилось двигаться быстрее. Старик порядочно муштровал нас. Если кто-нибудь сбивался с круга, он свирепо заявлял, что мы не имеем права устраивать возмущений без его приказания. А тому, кто высказывал признаки усталости, кричал: «Если ты не будешь держаться, как подобает небесному светилу, то я превращу тебя в комету и отправлю по такому эллипсу, что ты через 1000 лет не вернешься». Вы, конечно, спросите, с какой стати мы подчинялись подобным глупостям, так как капитан, согласно морским законам, не имел над нами никакой власти с тех пор, как мы потерпели крушение. Но дело в том, что Шаттук не расставался с 2 револьверами, которые ему удалось сохранить при себе. И эти-то инструменты заставляли нас плясать вокруг него и притворяться, насколько возможно, что нам очень весело. В полдень он позволил нам передохнуть и сам сытно пообедал. Воспользовавшись его хорошим настроением, я предложил сделать запас воды и пищи и вернуться в цивилизованные места, прежде чем океан замерзнет. Он удивился моему невежеству. «Как, мистер Мартин? Вы 30 лет провели на море и не имеете необходимейших первоначальных сведений. Да ведь мы находимся в точке земного шара, где нет ни долготы, ни широты, и где стрелка компаса вращается так бестолково, что немыслимо ничего разобрать. Почем я знаю, где восток и где запад? И куда я поеду без компаса и без долготы? Нет, сэр, мы на полюсе и здесь останемся. Мне здесь очень нравится, и вам всем тоже должно нравиться. Когда я сижу в этом кресле, я центр Солнечной системы и не намерен оставлять такого положения ради того, чтобы выпрашивать новый корабль. Больше от него ничего нельзя было добиться. Хорошо, что у него хватило еще смысла не заставлять команду обращаться 24 часа в сутки. Отпустив нас на отдых, он велел Джексону передать туземцам, что теперь их очередь. Я думал, они не подчинятся и не станут бегать без толку, не имея понятия о значении капитанских револьверов. Но, очевидно, они приняли его за какое-то божество, так как принялись обращаться немедленно с величайшей охотой и благоговейно выполняли роль планет с полудня до 4 часов. Потом наступила наша очередь, потом опять их и так далее. На следующее утро, когда наша партия принялась за работу, капитан обращается к матросу Смидли и велит ему приготовиться к затмению. «Смотри в оба, чтобы все было аккуратно. Ровно в 6 склянок на тебе должно начаться затмение Джексона, и в 7 склянок должно дойти до полного». Смидли был порядочный драчун, и все мы знали его кулаки, хотя офицерские приказания он исполнял до сих пор как хороший матрос. Но это приказание пришлось ему не по нраву. Он обращается к старику и отвечает, что согласен встретить кого угодно и где угодно, но затмевать себя никому не позволит, пока у него есть здоровые руки. Капитан напрасно старался убедить Смидли, что астрономическое затмение нисколько не позорно для матроса. Мне пришлось уговаривать его забыть на время, что он матрос, и отнестись к делу хладнокровно, как относятся все небесные тела. Едва-едва уладилось дело. Потом Шаттук выдумал и для меня занятие. «Мистер Мартин, — говорит он, — по моим вычислениям, вы находитесь теперь в первой четверти. Потрудитесь приращаться постепенно в течение 2 недель. На 14-й день у вас должен быть полный диск. Прошу обратить на это внимание». Я сделал вид, что обратил внимание, хотя не мог понять, чего ему надо и как может человек приращаться, когда у него нет крепких напитков и нечего есть, кроме рыбьего жира. 2 суток продолжалось вращательное занятие. Этого было вполне достаточно, даже и без всяких затмений, приращений и полных дисков, которые как будто и не к лицу порядочному матросу. В один из отдыхов, пока туземцы бегали с прежним умилением, мы решили, что капитан окончательно рехнулся и что с нашей стороны будет даже великодушием схватить его, связать по рукам и ногам и уложить в лодку, а потом запастись у туземцев пищей и отправиться домой. План казался легким, потому что капитан был не особенно сильный мужчина. Мы решили, что 2 из нас схватят его сзади и обезоружат, пока остальные будут пробегать по своим орбитам перед его глазами. Так мы и попробовали сделать на 3-й день утром. Когда он, казалось, задремал, и 2 самых сильных матросов подскочили к нему сзади, он внезапно обернулся и первыми 2 выстрелами уложил обоих на месте. Тогда остальные бросились на него, понимая, что если мы не овладеем оружием, то всем придется плохо. Несколько минут длилась отчаянная борьба. Когда она окончилась, 5 матросов были убиты на повал, капитан лежал с ножом Джексона в сердце, а у меня засела пуля в левой руке выше локтя. Я остался один из всей команды и сейчас же принялся делать туземцам разные жесты и знаки, стараясь объяснить, что у меня самые мирные намерения, и я только прошу дать мне воды и пищи, чтобы уехать. Они меня прекрасно поняли и уложили в лодку столько рыбы и воды, что хватило бы на 2 месяца. Я пустил лодку по ветру, не обращая внимания на компас. Только через 3 или 4 дня, взглянув на него, я увидел, что иду к юго-западу. На 5-й день я нашел долготу места и так обрадовался, словно это был не 10-й меридиан, а добрая мера табаку. Пользуясь северным ветром, я старался не уклоняться в сторону и через 35 дней был взят на первое встретившееся судно. Это была английская китоловная шхуна, которая и доставила меня в Бристоль в конце октября. Конечно, я никогда ни одним словом не обмолвился о Северном полюсе. Но вам я сообщил сущую правду и хотел бы знать ради любопытства, что вы теперь думаете. Давайте выпьемте по второму стакану доброго джина, — отвечал я.